Глава третья. В самом деле, карточное царство в зале. Петя видит, что стол, где лежат карты у самой стены. Валет ведет его к нему. Вот что я хотел сказать тебе, Петя. Ты сегодня увидишь у нас много странного, но ты ничему не удивляйся и не слишком-то разевай рот. А то над тобою все двойки хохотать будут. Они у нас смешливые. Если ты чего не поймешь, спроси, я тебе расскажу. У нас ведь не как у людей. Мы живем по-своему, и порядки у нас особые, и законы нелюдские. Да где же ход к вам? А вот. Валет дотрагивается алебардою до угла в столе, и изумленный Петя видит в нем маленькую дверь, точно нора мышиная. Да разве я могу войти туда? Еще бы, ты всмотрись хорошенько. Петя глядит и видит. Это не дверь, а целые ворота. И какие ворота! Высокие, широкие. По сторонам башни, на башнях флаги всех четырех мастей. Или он вдруг сделался таким же крошечным, как сказочный мальчик с пальчик, или... Или он уже ничего не понимает. У ворот сидят на страже четыре семерки, от всякой масти по одной. И как это ни странно, семерки от нечего делать играют в карты. Увидев Валета, они вскочили и вытянулись, а Трифовая подошла к нему. «Никаких приказаний не будет?» — спросила она. «Нет, никаких. Заприте теперь ворота опять до утра. Утром, как мы пойдем назад, пожалуйста, не заставьте нас дожидаться». Петя, оглянувшись, уже не видел никаких ворот. Их быстро затворили, и они слились со стеною, в которой были проделаны. Стена карточная, мостовая вся из крапу, громадная улица, которой и конца не видать, тоже из карточных домиков и домов. Фундаменты из кубиков, на которые употреблялись согнутые карты. На кубиках стояли карты углами, на них на платформах из карт красовались другие углы. Архитектура, при всей своей оригинальности, оказывалась Пете знакомой, потому что он и сам часто складывал такие же. Убедясь в этом, он почувствовал ко всему этому карточному царству полнейшее презрение. «Дунуть, и все ваши дома развалятся!» «А ну-ка, попробуй, дунь!» Только что Петя выпучил щеки, набирая в себя воздух. Как вдруг, точно по щучьему веленью, со всех сторон сбежались валеты. И бубновые, и червонные, и трефовые, и пиковые. И все они уставились в него остриями своих алебард. А издали с криками бежали двойки и тройки. Петя струсил и схватился обеими руками за своего трефового валета. «Ну что, взял?» — смеялся тот. «Видишь, мы тоже не промахи». Потом он сделал какой-то знак, и валеты разбежались во все стороны.